Брюсов и я. О Брюсове смотри, начало века. Прояснились мои отношения с Брюсовым. Он антипод во мне Блока, и тот же все солнечный луч освещает ландшафт жизни Брюсова, перебегая от места в душе моей занятого Александром Александровичем Блоком. Напомню, что первая встреча с поэтом в Москве происходит тотчас после полного помрачения отношений с Валерием Брюсовым. Только что фигура последнего виделась ярко, протягиваясь с улыбкой и открывая двери в литературу. И вдруг в этом месте души встал туман, среди которого какая-то тень, а не Брюсов, стояла зловеще. Как бы возмещая его, предо мной явился солнечный Блок, я к нему притянулся. И вот наступает период, когда между мною и Блоком упала тень ща, то совпало как раз ликвидацией путаницы между мною, Н. и Брюсовым, и непроглядным туманом окутан мне Блок, тот же солнечный луч, освещавший нас, вновь передвинулся к Брюсову, образ его, засиявший, добреет. Теперь не боится уже он влияния моих на несчастную Н, ему ставшую в ту пору весьма-весьма близкой. Наибольшей близости отношения Брюсова и Петровской достигали в 1905-1907 годах. И кроме того, обрекала судьба нас на плавание. Миноносец Весы пускал мины в эскадру журналов. Я был офицером команды его. Брюсов был капитаном. Нужна была четкость меж нами. И кроме того, Брюсов мне потому говорил, что являл в эти годы собой удивительное равновесие. После и до никогда не был он так красив, четко выкруглен в каждом своем выявлении, в себе сочетая уверенность с мягкостью, мало присущей ему. Он не выглядел дико дерзающим Брюсовым, точно присевшим в засаду, чтобы неожиданно выкинуться на тебя. Казался спокойным. Поэтом в расцвете таланта, физических сил и ума нас пленял своим мужеством, стойкостью и остротою подглядов в феномен искусства и трезвую практикою, позволявшей ему управлять миноносцем Весы, ведь последствия злоупотребления морфием не сказались еще, и не выявилась еще загубившая страсть покорять и какой угодно ценою господствовать над кем угодно. Тот спорт его скоро довел до азарта. Под ноги свои покорять седовласых, дряхлеющих кариатит ему чуждых во всем. Он над ними смеялся в интимной беседе, но именно в силу того, что они далеко от него отстояли, ему было лестно, взымая с них дань уважения, держать их в оковах, что толку в ценителях. Эти и так в полонении. Спорт в покорении старцев поздней сослужил ему очень плохую услугу. Неравновесие подчеркнулось в нем скоро. Пока же ход жизни его нами виделся взвивом к зениту грохочущей фаэтоновой колесницы, взлет в классические небеса с превращением личности Валерия Яковлевича в пьедестал для поэта пленял. Стремление выдвинуть Брюсова крепло и потому, что нам нужно было, чтобы его так именно воспринимала публика. И потому что очаровывать нас из недели в неделю, из месяца в месяц, поддерживая личное очарование частыми забегами, всегда ненароком ко мне, к Соловьеву, к Элису, предлог корректуры или предложение рецензии, над корректурой и над рецензией с дымком папиросы взлетал разговор о поэзии, символизме и лозунгах школы, если уж таковой быть угодно, угодно его выражение, с лукавой улыбкой. Сияя глазами, откидывался он при этом, цепко ухватываясь руками за кресло, качаясь корпусом. Делалось преуютно от знания, что он понимал, никакой школы нет. Лозунг им у меня взятый, в замене им своего недавнего тезиса «Символизм, как именно школа, моим». Тонкая игра в непритязательности, признание меня как теоретика группы, он шармировал переливами всех оттенков ума, от трезвой четкости до лукавейших искр шаловливого смеха. Бывал звонок и громкий голос в передней: «Борис Николаевич, я к вам на минуточку». Отворялась дверь, и протягивалась его голова в широкополой шляпе с лицом, дышащим и здоровьем и силой, заостренной черной бородкой, глаза прыгали, как мечи, со стены на тебя, с тебя на письменный стол, быстро учитывая обстановку и выражение лица, и листы бумаги, и поворот кресла, и новую книгу на маленьком столике, и количество окурков, и клубы дыма, он делал вывод. Ага, курил, был мрачен, писал рецензию для весов, читал Бальмонта, и все это, учтя, вводил в первом же слове беседы тональность, ответствующую твоему настроению. Эта приметчивость придавала незначащим его репликам пленительную отзывчивость под формою сухости, и ей противостоять было трудно. Фраза звучала порой комплиментом тебе. Очень часто в пальто, в шляпе, с палкой в руке, в дверь просунувши голову, он открывал в кресле лысину Эллиса: «Ах, Лев Львович здесь!» С несколько искусственной паузой и с несколько искусственным юмором, разводя руками и пожимая плечами: «Ну уж, придется раздеться». Мы, бывало, как школьники, вырывали из рук его палку и шляпу. Он, стремительно сдернув пальто, развертывал носовой свой платок, стереет с усов сырость, и, сжавшие пальцы, прижав их к груди, точно ими из воздуха что-то выдергивал, он порывистыми шагами из двери, раз, два и три, руки быстро выбрасывались, чтоб схватиться за кресло, над которым он, выгибая корпус, раздельно докладывал о причине внезапного появления. Но Эллис выпаливал шуткой в него, и он дергал губами, показывая свои белые зубы, улыбка. Глаза, оставаясь грустными, продолжали скакать по стенам, по предметам, с меня на Эллиса, с Эллиса на меня, он парировал шутку и, отпарировав, дергал губами, кланяясь креслу, которую он сжимал. И возникал софистический спор. В нем он бывал непобедимый искусник. Спор возникал из защиты им неубедительного, на первый взгляд, парадокса. Словесно он побеждал всех во всем. Если его, бывало, не взорвет бомба Эллиса в виде внезапного изображения в лицах разыгранного парадокса. Бывало, Эллис ногою на кресло, рукой к потолку, а глазами в пол, изображает Блока, сжигаемого на снежном костре. Такова была строчка Блока. И Брюсов, сраженной экспрессией позы, как раненый, падает в кресло, бросивши ногу на ногу и вцепясь руками в коленку, припавший к ней носом, бородкой, хохлом, красной от даже не хохота, а сиплого кашля, «Хо-хо!» бросит: «Вы победили, Лев Львович, меня». Только Эллис один извлекал этот даже не хохот, а кашель, а то вместо хохота уксус улыбки или мгновенный оскал ослепительных белых зубов. Глаза ж строгие, грустные. Я не видел у Брюсова смеха. Вместо него дерг улыбки, а в исключительных случаях лающий кашель «хо-хо», вызываемый Эллисом, за что последнему прощались грехи. «Удивительный человек!» — мне говорил Брюсов, и вдруг, взморщив лоб, как обидец: «А что, написал опять? Плохо, ужасно». Нахохотавшись над фильмою Эллиса и бросив веселую тему, он, бывало, пуская дымок, начинал воркотать, не то гулькать, не то клохтать. Он представлялся обиженным и безоружным. «Они обо мне вот что пишут. Они петербуржцы. Чулков, Тоствен из Руна, Ахенвальд и так далее. Посмотреть так мороз подирает по коже. Такую казанскую сиротою представится он, что его оскорбивший Ю. И. Айхенвальд, если б видел его в этой позе, наверное, б кинулся, став красной шапочкой слезы его утирать, и тогда бы последовало ргам. И где голова Айхенвальда? Съел красную шапочку волк. Это все знали мы. Но вид Брюсова, жалующегося на беспомощность, в нас вызывал потрясение. И вызывал механическое возмущение. Мы, потрясая руками, громили обидчиков Брюсова. Он, изменяясь в лице, нам внимал во все уши, и выражение обиды сменялось в нем выражением радости. Он наслаждался и делал вид лишь, что был он в восторге, картиною декоптированного противника. Он начинал нам показывать зубы. И даже став красным, как рак, начинал он давиться своим жутким кашлем, схватясь за коленку, и после с блистающими, бриллиантовыми какими-то огнями больших черных глаз он выбрасывал руку от сердца мне, Эллису, «вот бы вы это и написали в весах. Мы отложим весь материал, пустим в первую очередь вас. Превосходно, чудесно!» И мы обещаем, бывало. А в результате Иванов скрежещет зубами 5 месяцев. Блок же заносит в своем дневнике. «Отвратительно, точно клопа раздавили, а Брюсов нас бархатно обласкавший глазами». Пленит, уходя парадоксом, нарочно придуманным им. И мы долго еще шепчемся с Эллисом. Эллис хватает руками меня. Гениально! Достойно иссечь выражение это на мраморе. Как он при этом рукою схватил пепельницу, а как дергал губами, как высморкался. В результате ж я с кафедры в уши бью публике. Нет иного бога, кроме символизма, и Брюсов пророк его. Эллис еще раз обходит всех Астровых, сестер Цветаевых, знакомых партийцев, почтенных судейцев и Рубановича, Сеню с напоминанием «Нет иного бога, кроме символизма и Брюсов пророк его». Брюсов же, бывало, нам дав свой заказ под утонченной формою искреннего удивления, нам вдруг спохватится, схватываясь рукою за лоб, как уже 3 часа, в 2 меня ожидали у Воронова в типографии. Скочит и, сунув нам руки с крепчайшим пожимом в переднюю, молниеносно надето пальто и порывисто схвачена палка, и след простыл. Так вместо Блока в те годы передо мною стояла переосвещенная фигура Брюсова. Пленяя воображение рельефом деталей, он их выбивал, как на мраморе, в поте лица, и детали гласили нам «умница», мысль, что та умница, крупный поэт, поддавала ли жар. На заседании, в редакции и неформальные отношения к редактору в нас высекали воинственный пыл, а эти внезапнейшие появления его у меня, Эллиса, Соловьева, вплоть до его явления в Дедово, где он пленил всех, в эти годы бывал он у Н постоянно. Она же жила на Арбате, то есть в 2 шагах от меня, очень близко от Соловьева и недалеко от Эллиса. Эти бывания у Н он использовал и для захода к сотрудникам, до нее или после нее, появясь ненароком и схватывая на лету все нюансы моих настроений. Игрой ума нас редактор пленял, и заказ в нас всходил неожиданно, как осознание собственных мыслей, он имел интуицию знать, что из нас извлекаемо. Трудолюбиво работал над психикой необходимых сотрудников он, и в этом жесте мне напоминал Поливанова. Тот был педагогом-учителем, этот был педагогом-редактором. Он притворял в яркий ритм самый темп публицистики. Многие думали, бедно им суждено нести иго. Раздавалось по нашему адресу часто клевреты, и не понимали, что иго его было легко, так что и лай наш в сознании нашему подоблялся лирической строчке. Когда ж стал заглядываться он на русскую мысль, и весы ему стали лишь бременем, то перестал в отношения с нами он вкладывать свой тонкий шарм. Он потух для нас, как и весы. Дон Кихотством ненужным увиделась вся полемика, и Кизеветтер, глаза свои выпучив на него, в это время с тупою почтительностью передергивал бородищи. Таким его видел в редакции я русской мысли. В той самой комнате, где сотрудников принимали, сидя вдвоем, Кизеветтер и Брюсов.